«Индийские поселения в 2 часах ходу», — объяснил Живи, перекрикивая бойкий рокот мотора. «Они с Уэлли прибыли сюда вчера днем. Река стала слишком мелкой даже для Шаланды, поэтому они пришвартовались к берегу в месте, где можно было расчистить площадку для вертолета. Потом на моторной лодке предприняли вылазку, почти доплыв до первого поселения. Живи узнал окрестности, но повернул назад, чтобы индейцы их не заметили. Если они не смогут найти Рэйчел, он вернется на вертолете в Корумбу, спокойно поужинает с Валдером, поспит в нормальной постели и вернется сюда на следующий день. В конце концов, если потребуется, душеприказчики могут и купить этот чертов вертолет. Но Живи казался абсолютно уверенным в успехе, что, впрочем, было не новостью. Мощный мотор тащил их вперед, но с лодки ритмично то погружался в воду, то выныривал на поверхность. Какое же счастье иметь мотор, ревущий непрерывно и равномерно. Пантанал снова очаровал Нейта. Аллигаторы, шарахающиеся на мелководье от их стремительно несущейся лодки, птицы, кружащие над водой и камнем падающие за добычей, великолепное запустение. Они углубились слишком далеко. Здесь не было фазент, только люди, которые населяли эти места испокон веков. Их-то Нейт и искал. А сутки назад он еще сидел на крыльце коттеджа, укрывшись пледом, потягивая кофе, наблюдая за кораблями в бухте и ожидая звонка отца Филана, который должен был сообщить, что пора спускаться в их любимый полуподвал. Нейту хватило часа, чтобы опять привыкнуть к месту, где он теперь оказался. Река казалась незнакомой. Когда они в прошлый раз наткнулись на эпиков, они не понимали, где находятся, были напуганы, голодны, промокли насквозь и целиком полагались на подсказку рыбака. Вода стояла высоко, и ничего приметного видно не было. Нейт наблюдал за небом так, словно с него могли вот-вот посыпаться бомбы. Дергался при первом же появлении чего-то, что можно было принять за зарождающееся вдали облако. Но следующий поворот реки вызвал неясное воспоминание. Вероятно, они уже близко к месту назначения. Интересно, улыбнется ли она, увидев его? Обнимет ли, захочет ли посидеть в тени и поболтать по-английски? Возможно ли, что она скучает по нему или хотя бы думает иногда о нем? Передали ли ей его письма? Сейчас середина марта. Бандероли уже должны быть доставлены. Получила ли она новую лодку и медикаменты? А может, она убежит? Вступит в заговор с вождем и попросит его защитить ее, навсегда избавить от назойливого американца? Удастся ли Нейту хотя бы увидеть ее? Он будет тверд, гораздо тверже, чем в прошлый раз. Не его вина, что Трой составил такое смехотворное завещание, не его вина, что Рэйчел — незаконная дочь Троя. Она тоже ничего не может изменить, и он просит ее лишь о разовом сотрудничестве. Пусть либо согласится на учреждение фонда, либо подпишет отказ от наследства. Без ее подписи он не уедет. Рэйчел может сколько угодно поворачиваться спиной к миру, но все равно останется дочерью Троя Филана. Нейт вслух репетировал свои аргументы. Живи не мог его слышать за ревом мотора. Он расскажет ей о ее родственниках, нарисует чудовищную картину того, что может произойти, если они получат наследство, перечислит чудесные дела, которые она сможет совершить, если просто подпишет согласие на учреждение фонда. Он тренировался и тренировался. Лес вдоль берегов стал гуще. Деревья склонялись к реке, касаясь друг друга кронами. Нед узнал этот тоннель. «Вон там!» — Живи указал вперед и вправо, туда, где они в прошлый раз заметили плескавшихся в воде детишек. Он снизил обороты, и они подплыли к первому поселению, но не увидели ни одного индейца. Когда хижины скрылись из виду, река разделилась на два более узких рукава. Местность была знакомой, и они уверенно углублялись в лес, следуя за изгибами реки, образовывавшей почти замкнутые петли. Сквозь листву время от времени можно было разглядеть горы вдали. Во втором поселении они остановились у дерева, под которым спали в первую ночь тогда, в январе, вышли на берег там, где стояла Рэйчел, прощаясь с ними, и где лихорадка уже посылала ему первые сигналы. Скамейка, связанная из полых стеблей тростника, была на прежнем месте. Пока Живи привязывал лодку, Нейт вглядывался в деревню. По дорожке к ним бежал молодой индеец. Видно, в деревне услышали рокот их мотора. Индеец немного знал португальский, но он лишь молча жестами показал им, чтобы они оставались на месте у реки. Если он их и узнал, то ничем этого не показал и казался испуганным. Делать было нечего. Нейт и Живи уселись на скамью и стали ждать. Было почти 11 часов. У них накопилось множество тем для разговоров. Они вспомнили прошлый приезд Нейта, как они бежали из Пантанала на лодке с мотором, взятом взаймы у Фернандо, об ужасе, пережитом в больнице, о том, как искали Рэйчел в Корумбе.